Глава последняя. Суд, подсудимая, свидетели, присяжные. Капитолину и Гулю встречала на вокзале Ирина Андреевна. Она сразу же их узнала и по описанию, и по растерянным и расстроенным лицам. Она же, Ирина, и написала письмо Капитолине, потому что Соня была несколько в странном состоянии. Начинала писать, бросала. Писала только о своих ощущениях и о том, что она не виновата. В общем, это было сумбурное, обрывочное, как куски из дневниковых записей. И тогда Ирина Андреевна, мягко, ненавязчиво, предложила вначале послать ее, Ирины, на письмишко, подождать ответа и уж тогда написать Соне самой. Сонечка с благодарностью согласилась, потому что чувствовала, что не может написать письма ни маме, ни Гуле. Она, оказалось, очень дорожила и той, и другой, и чувствовала перед обеими свою вину. Даже особенно перед Гулей, которая и так ничего не сообщила о себе. А потому что врать подруге не хотелось, а писать правду, довериться бумаге, и не хотелось, да, пожалуй, и не умела еще. Написала Ирина Андреевна коротко, что Капитолине нужно приехать в Москву, потому что у Сони небольшие неприятности, и она хочет, чтобы и мама, и Гуля приехали. Соня здорова вполне, пусть Капитолина не беспокоится. И стала красавицей. Пошла на кое-какие косметические меры. Но это они сами увидят и пусть не удивляются. Сонечка очень изменилась в лучшую сторону. Работает манекенщицей, хорошо зарабатывает. Скоро поедет за границу. Но произошла одна не очень приятная история, и надо побывать в суде. В общем, написала в конце Ирина: «Приезжайте поскорее, поговорим, посидим, все обсудим». Сонечка хотела написать большое письмо обеим, но я ее отговорила. «Зачем, если мы все скоро встретимся? До скорого свидания, Ирина Андреевна». Капитолина из этого письма ничего не поняла, а только вся затряслась от плохих предчувствий и побежала к письмам к Тамаре, в их семью, которая стала вроде бы родной для нее одиночки. И Максика злы дня не было, но бежать теперь надо было подальше. Жили они в шикарном доме, и Капитолина всякий раз, когда приходила сюда, испытывала робость несказанную, будто ко всамделишним господам пришла, хотя господ никаких никогда не знала. Тамара была дома одна, Гуля в школе. Валерка, как всегда, на работе в своей фирме. Капитолина без слов подала письмо, Тамара прочла. Из уклончивых, вроде бы милых, но что-то серьезное скрывающих фраз не поняла почти ничего. Почему не написала сама Соня? Пусть не длинное письмо, пусть приписку бы сделала. Но этого она Капитолине не сказала. Та и так была на пределе. Потом ее удивило это вскользь сказанное о внешности. Что, Соня сделала косметическую операцию? А деньги? Но она манекенщица. Вот в это Тамара не могла поверить. Не могли из такой уродины сотворить манекенщицу. Они же сплошь такие красавицы, что закачаешься. А что такое побывать в суде? В качестве кого? И почему нужно приезжать поскорее? Одни вопросы, и никакого вразумительного ответа. Тамара решила, что письмо написала какая-нибудь нынешняя Сонькина подружка-секушка. Явятся они, и окажется, что Соньке нужны деньги на эту самую косметическую операцию. А что? Свободно. За год одно письмо, и то вранье. И адреса не дала. А тут... Хотя Тамара опытным своим взглядом видела, что письмо написано чисто, грамотно и с каким-то неуловимым духом интеллигентности. Нет, не подружка-секушка, какая-нибудь женщина из бывших приличных. Что у Соньки могут быть в Москве совсем приличные знакомые, Тамара и думать не могла. Откуда? И, как говорится, куда? Кому нужна сопливая уродинка из провинции? Но что сказать Капитолине, которая сидит и смотрит глазами, полными слез, на нее, Тамару, как на гадалку и оракула? «Ну и чего ты?» Нарочито спокойно, грубовато сказала наконец Тамара. «Чего тебе не ясно? Девка при деле, деньги зарабатывает. Вон какую дорогущую операцию сделала. Знаешь, сколько это стоит? Но и манекенши эти получают тоже, ого-го. Я знаю, у меня была одна такая знакомая, как сыр в масле жила. А суд? Может, что где пропало, и Соня свидетель, а ведь ее никто не знает там. Ну, прежнюю ее жизнь. Нам и нужно ее подтвердить». «Нам?» — переспросила Капитолина, испугавшись и обрадовавшись, что, видимо, Тамара тоже собирается в Москву. «А как ты думала? Я вас двух дурочек одних отпущу?» «Нет уж». Капитолина немного успокоилась. Во-первых, Тамара письмо ей правильно разобрала. Во-вторых, не стала пугаться. А в-третьих, будет там с ними. Тамара сказала, что с ними не поедет, а полетит. Устроится в гостинице и позвонит по этому телефону. Ирина Андреевна и адрес дала, и телефон. И они все встретятся. А Капитолина с Гулей пусть едут поездом. Честно говоря, любопытство глодало Капитолину. Но все же хотелось приехать не первой, а второй. Капитолина ушла немного успокоенная и стала собираться. А Тамара, как только Гуля пришла из школы, дала ей прочесть письмо. Она попросила Капитолину оставить его ей, чтобы показать Гуле. А еще и для того, чтобы лишний раз Капитолина письмо не перечитывала. Гуля прочла и онемела от удивления. Тамара уже лихо отбарабанила ей свою версию насчет суда и насчет всего другого. И сказала, что они туда тоже отправятся и как раз Макса навестят. Гуля ничего не сказала, кроме «хорошо». И «пойду собираться, и завтра же надо ехать». У себя в комнате Гуля села на диван, закурила и стала думать. Конечно, она выслушала все, что плела Тамара, но ничему не поверила. Она поняла по письму, что там что-то очень серьезное, и написано оно взрослой приличной женщиной, которая, видимо, хорошо к Соне относится и хочет, чтобы они все Соне в чем-то помогли. «Макс», — подумала со страхом Гуля, — «может быть, Сонечка ранена? Убита? Нет, тогда бы об этом написали. Наверное, Макс что-то сделал, и его отдали под суд». Так решила Гуля. Валерке Тамара навешала лапшу о том, что они с Гулей решили прокатиться в Москву, навестить Максика. Валерка был не против. Вот такая была предыстория перед тем, как Ирина Андреевна встретила Гулю и Капитолину на вокзале. Ирина Андреевна оделась навстречу как можно лучше и побогаче, чтобы приезжие сразу немного успокоились. Встречает приличная состоятельная дама, значит, с Сонечкой не так уж и плохо. Заряд надо дать такой, все обойдется. Ирина была в длинной шубе из опоссума, маленькая бархатная темно-серая шляпка, замшевые сапоги, замшевая сумочка. Гуля и особенно Капитолина были даже несколько опрокинуты столь элегантным видом встречающей их дамы, ее умным, тонким лицом, при том, что Ирина еще благожелательно им улыбалась. После знакомства, разнообразных «как доехали», «у нас ужасная погода, снег метет и метет», «а у вас там, наверное, хорошо», «юг» и прочее, Ирина сказала, что добираться недалеко, и она возьмет такси. Капитолина внутренне охнула, богатая какая, и подумала, что это, наверное, та, о которой писала Соня раньше, с которой ездила на дачу. Дама все время что-то в машине говорила, о Москве, о дорогах и так далее. И они ничего не могли вставить о Сонечке. Гуля не собиралась, она-то понимала, что это предварительный пустынный треп для занятия времени и для того, чтобы, ну, они ничего не спрашивали. Капитолина порывалась, но Гуля незаметно нажала ей на ногу, и Капитолина, поняв, стала усиленно кивать на все высказывания Ирины Андреевны. Они вышли у старинного садика с особняком, явно только что отремонтированным. На особняке надпись «Дом одиноких сердец», «Пансион». Ирина заметила Гулин немой вопрос и засмеялась. «Так мы назвали нашу маленькую гостиницу. Здесь, — говорят наши постояльцы, — уютно и тепло людям, ставшим по разным причинам одинокими». Она не знала, говорить ли сразу о том, что здесь живет Макс. Скорее всего, они сами знают, но молчат. Тогда и она пока ничего не скажет. Макс не писал, где живет, просто снимает квартиру, а письма они писали ему на почтовое отделение. Ирина нервничала. Капитолину она опасалась из-за одного, Гулю из-за другого. Такие женщины, как Капитолина, впадают в истерику мгновенно, с воплями, рыданием, криками, и вообще неизвестно, как она воспримет нынешнюю Сонечку. Ирина видела триптих у Кирика. С ним познакомил ее Кассиан. Он сказал: «Вы должны знать, какой Соня была и какой ее знают и подруга, и мать». Гуля выглядела несколько хмурой и недоверчивой, но ее прелестное личико говорило о том, что человек она добрый и умненький. Хорошо бы отправить Капитолину хоть на полчасика отдохнуть, но как? Вон какие несчастные, горящие у нее глаза. Ведь Соня дочь ее. А поговорить заранее с Гулечкой необходимо, позарез. Ирина ввела гостей в зал, предложила чаю, кофе, или если они голодны, то можно и обед. Тут Гуля несколько нервно сказала, что хотела бы пойти в комнату, ей здесь нравится, и привести себя в порядок, а потом, если это несложно, поскорее увидеть Сонечку. Ирина заметалась, она поняла, что Гуля, во-первых, хочет жить отдельно, и, во-вторых, не собирается сейчас вести с Ириной беседу. А Капитолина была растеряна. Она-то думала, что как войдет в этот дом, так и увидит свою дорогую, покрасивевшую дочку. Но Ирине нужно было поговорить с Гулей, и она сказала с улыбкой: «Отлично. Сейчас я провожу вас в ваши номера, и мы встретимся с вами здесь через...» Она посмотрела на Гулю. «Часа вам хватит?» Гуля кивнула, что-то уловив. Капитолина же скукожилась, но Ирина Андреевна ее успокоила. «И сразу же к Сонечке!» Капитолина засияла. «Тут так, не сразу, надо подождать», — подумала она со вздохом и пошла за Ириной. Ирина сначала ее проводила до номера, потом Гулю. Остановила Гулю на пороге и сказала очень серьезно: «Гуля, максимум 15 минут, и жду вас внизу. Мне необходимо вам кое-что разъяснить, чтобы вы помогли и мне, и Соне, и, главное, ее маме». Гуля вздрогнула. Да, она видела, как эта дамочка металась, и какой, в общем-то, заморенный сейчас стал у нее вид. Это она при Капитолине держалась. Значит, Гуля права. Сонечка ранена, и это дело Макса. Она сказала Ирине: «Через 10 минут я буду внизу». Ирина без сил спустилась вниз, в зал, и села за столиком. Она уже едва справлялась с нагрузкой, а как дальше? Касьян, конечно, тоже хорош. Сначала ничего и не говорил, теперь же взвалил на нее самую страшную часть, начало всего. А ей и так уже тяжко смотреть на бедную Капитолину и на Гулю, которая переживает нисколько не меньше, только держится. А ведь еще явится Макс. Хорошо Касьян придумал ему какое-то задание, чтобы тот отсутствовал. Вдруг Ирина разозлилась на всех. На Соню, из-за которой весь этот... не знаешь даже, как назвать. На Касьяна, на Кирика и на Макса. И на этих двух, которые видят в ней почему-то своего врага. Гуля, так это точно. Ничего себе положенница. А впереди встреча с неузнаваемой Соней. О боже! Вниз спустилась Гуля. Она переоделась, умылась, причесалась. Чуть-чуть подкрасилась, и была свежа и хороша, как майский розан. «Очаровательная девчушка», — подумала Ирина, и снова удивилась, как это хрупкое, нежное существо могло настолько полюбить уродливую и недобрую Соню, чтобы противостоять такому сумасшедшему, как ее братец Макс. Совсем не похожи эти близнецы, ни внешне, ни внутренне. Девочка-ангел, да и только. И вдруг Ирина уверилась, что если тут Гуля, то все должно быть хорошо. Гуля увидела Ирину и присела за столик. Она не стала медлить и заниматься светскими предисловиями, а сразу спросила: «Что вы мне хотели сказать?» Ирина немного оторопела от такой прямоты и подумала, что все они отвыкли от нормальных отношений, прямых и честных, и постаралась не отстать от Гули. «Я хотела говорить именно с вами, Гуля, ведь дело очень запутанное». Гуля спросила: «Она ранена?» Ирина удивилась: «Кто? Вы думаете, Соня?» «В нормальном смысле да, а так вполне здорово». «И Макс тут не замешан?» — снова строго спросила Гуля. «Этим тоном показывая, что увиливать и говорить ей полуправду не нужно». Ирина на секунду замялась, но тут же ответила, как на уроке: «Нет, в том, о чем вы думаете, нет, хотя...» «Но это уже в плане философии», — попыталась улыбнуться Ирина. «Так вот, Гулечка, выслушайте меня, вам предстоит довольно сильная встряска. Я уж не говорю о маме Соне. Соня неузнаваема. Сейчас отвечу, не спрашивайте. Ей сделали уникальную операцию, и она красавица. Вы ее не узнаете. И вообще, она очень изменилась. Она же и вправду работала манекенщицей в нашем престижном доме Акмы. Но теперь Соня под следствием. Ей вменяется, или как там говорят, непреднамеренное убийство». Ирина посмотрела на Гулю, но та сидела молча, по виду спокойная, и только краска медленно заливала ее лицо. Одни бледнеют от сильных эмоций, другие краснеют. Вдруг Гуля сказала: «Идемте к Соне, это близко. К ней можно?» «Конечно, она же не в тюрьме, она пока у меня в квартире, тут напротив. Идемте. А если выйдет Капитолина?» «Сделаем так, я вас оставлю, а сама пойду сюда. Ждать ее, хорошо?» Гуля кивнула. Дверь открыла Сонечка, она приоделась, подкрасилась. Последнее время от всего происходящего побледнела и исхудала, но стала, может быть, еще красивее. И хотя Гуля была предупреждена Ириной, она не смогла воспринять эту красивую, уверенную в себе, шикарную молодую женщину — Сонечкой. Все равно ей виделась именно Сонечка, только лучше. А как лучше? Вот это Гуля представить не могла. Она сказала «Здравствуйте» и посмотрела на Ирину Андреевну. Даже Сонечка в ее убийственном настрое засмеялась и сказала «Здравствуй, Гулечка, это я, твоя Соня». Гуля стояла молча и не откликнулась на Сонечкин призыв. Она как-то даже отшатнулась от нее, будто испугавшись, что та ее поцелует или обнимет. У Ирины захолонуло сердце. «А что, если Гуля...» Но она тут же взяла себя в руки и весело сказала. «Ну что ж, девочки, я вас оставляю. Вам есть о чем поговорить. Иду ждать твою маму, Сонечка. Она переодевается с дороги». Соня умоляюще сложила руки. «Ирина Андреевна, пожалуйста, задержите ее немного. Мне с Гулей действительно надо о многом поговорить». «Постараюсь», — коротко ответила Ирина и ушла, увидев, однако, что Гуля все так же стоит у порога и как бы не собирается проходить в комнаты. Соня повернулась к Гуле. Лицо ее как-то сморщилось, скривилось. Она заплакала и кинулась Гуле на шею. Но Гуля, положив ей руку на спину и тихонько поглаживая, думала о том, что это или совсем чужая девица, или тут какие-то махинации. А Сонечки нет в живых. Или, если заставить себя поверить, что это Сонечка, то эту Сонечку, она, Гуля, любить не сможет и ничего для нее делать не будет. Не потому, что Гуля такая злая, а потому что она уже не чувствует, что это ее Сонечка. И что делать? Ей даже не хочется выслушивать ее истории. Врать будет. Она такая, эта девица. И Гуля тихонько освободилась от ее рук. Соня, конечно же, ощутила эту Гулину неподвижность и холодность. Она понимала, из-за чего это так. Но думала, что легко растопит Гулина мягкое сердечко общими воспоминаниями, рассказом о своих злоключениях, о Максе, Кирике. Обо всем. Гуля же не сможет не поверить. Это она, Соня. Но странно, чем больше бормотала Сонечка об их жизни в городе, о Сусанке, маскараде, своей любви к Максу, тем холоднее становилось у Гули на сердце, тем меньше сомневалась она в том, что это не Соня. Может быть и Соня, но Гуля она чужая. И Гуля вдруг это почувствовала, ей неприятное.